Глава 2. Насколько помню, мое желание на Новый год звучало «хочу найти того, кто примет меня вместе с моей работой, а не хочу увидеть ненормального эльфа, потому что этот эльф был определенно далек от нормальности. Садить себе кинжал в живот и теперь сидеть передо мной с абсолютно идиотской улыбкой, в то время как я пытаюсь срочно остановить кровотечение, точно ненормально. Марат, да где ты там тормозишь?» — крикнула в сторону коридора, где находилась ординаторская. Но, видимо, мало мне было проблем. Из-за угла первой выскочила наша новая звезда, старшая медсестра, оценила сначала меня, потом бледного лыбящегося эльфа, а потом лужу крови вокруг нас. «Не смей!» — только и успела крикнуть я, как ее глаза закатились, и она картинно сползла в обморок. «Понаберут дур, а я страдай!» — пожаловалась непонятно кому и непонятно зачем. «А вы?» — строго глянула на ушастого. «Шуток не понимаете? Что у вас случилось такого срочного, что на живое? Это мелочи. Вы Нина Анатольевна?» Ненормальный субъект словно не замечал, что у него из живота хлещет кровь. «Куда он там попал?» «Хорошо бы не в артерию, хотя вроде нет, иначе крови было бы куда больше. Да и сил лыбиться у него давно бы поубавилось». «Да, это я», — кивнула, тут же заметив, что Марат таки соизволил присоединиться. «Готовь операционную, ножевое ранение, свежее. Потеря крови. Эй, чудик, какая у тебя группа крови и резус-фактор?» — уточнила. «Мы все равно проверим, но хотя бы можно будет предварительно прикинуть, есть ли вообще нужная кровь в больнице. Мое имя Эфираиндил», — повторил этот псих, нахмурившись. «Ага, короче, точно из дурки. И вызови санитаров», — показала другу на висок, чтобы точно дошло. «Ибо как подлечим, пусть катится колбаской на постоянное место жительства. Мне еще самоубийц в приемнике не хватало». Марат спокойно кивнул и что-то быстро набрал на телефоне, вызывая сначала бригаду медсестер из своего отделения, те поумнее моей, в обморок падать точно не будут. А потом уже наверняка и санитаров, сказав им всего одно слово. Следующие полчаса прекрасными я не назову, ибо мало того, что этот мутант генетический не среагировал на анестезию, так он еще и оказался со странным набором внутренних органов, из-за чего процесс зашивания вылился в целую череду идиотских ситуаций. «Это нахрен что такое вообще?» — вопрошал коллега, пока я, сжав зубы, молилась, чтобы пациент не откинулся тут под местным обезболом, которое как-то слишком быстро прекращало работать, и приходилось его подкалывать едва не каждые 5 минут. «Я пришел к вам, Нина Анатольевна», — тем временем все бубнил этот придурок, но мне сейчас было точно не до него. «Молчите уже, пока кляп не вставила. А то будет у нас не только харакири по-эльфийски, но и БДСМ игрище по-медицински». Рявкнула, не выдержав. Задрал он меня конкретно, втирая что-то про то, что я просто обязана пойти с ним в другой мир. Дескать, там эпидемия, корь, вирус, гепатит и чума в одном флаконе, судя по его рассказам, и я просто обязана, непременно должна, ибо у драконов есть, а у них нет. Нет, нормально вообще? Мало того, что сам ненормальный, так еще и меня втягивает. Драконы у него, эльфы, магия. И аппарат УЗИ, они мне новый подгонят, вместе с любым другим, если я попрошу. И больницу построят. И мужика выдадут. Короче, все будет, только скажите «да». Тьфу на тебя, ушастый. Перешла на «ты» от количества негативных эмоций в его сторону, устало оттирая лоб специальной тканью и отрезая лишние нитки. «Лежи, сейчас еще повязку, и будем оформляться в стационар». Внутренние органы у него на самом деле были другими. Совершенно не такими, как у обычного человека, потому-то и нет-нет, да закрадывалась лихая мысль, что может и не дурит меня этот ненормальный. Ибо не может быть такого у людей. Вот совсем. И ведь главное знал, как ударить себя, гад. Кожа порезана, мышцы тоже, а ни одного повреждения на органах. И кровь у него нечеловеческая. Ни группу, ни резус выделить не удалось, что пугало меня еще больше. Ну и интересовало, чего уж там. Марат тихо пыхтел рядом, подавая мне нужное. Вот где мой нормальный штат помощников. Какого фига мне другой хирург помогать должен? Точно накатаю жалобу Виктору Геннадьевичу, и пусть дальше думает сам. А проигнорирует, выше пойду, ибо где это видано, чтобы медсестры крови боялись и в обморок на рабочем месте падали? Позор! Все! Я закончила перевязку. Через неделю как новенький будешь. Заявила и встала, снимая перчатки. Нина Анатольевна. Вскочил вслед за мною и этот придурок. Я зашипела, тут же толкая его обратно на кушетку. Ляг обратно, дебил. У тебя, считай, только что полостная была, в реанимацию надо, а не скакать, аки-козлик. Вот вдарить бы, чтобы думал сначала, а потом делал. Жаль, нельзя. Я клятву давала. Да и вообще это все это не по-людски, психов обижать особенно. Я потерплю, добил меня этот красавчик без мозгов. Ну а кто в здравом уме будет себя ножом пырять? Вот и я сомневаюсь, что такие найдутся. Лежите! Надавила ему на плечи с силой, заставляя лечь. Не надо прыгать. А вы меня выслушаете? Тут же взял быка за рога этот, эльф, будь он неладен. А у меня есть выбор? Кивнула Марату, чтобы пока за санитарами сходил. Вы еще не все сказали? Эпидемия у вас в воображаемом мире, поняла. Я тут при чем? Мне сказали, что нужен врач, который может все. Тут же обрадовался непонятно чему этот чудик. Я могу далеко не все, заверила его. Но вы врач приемного отделения? Заметила, что глаза у этой головной боли неожиданно красивые, лазурно-голубые, с крапинками зеленого. Ох, хоть волком вой, почему такой красавчик и головой стукнутый? Такой генофонд пропадает. Да, все так, не видела смысла спорить. И вы видели все? Выдохнул он благоговейно, схватив меня за руку своими длинными, идеальными пальцами. Господи, ну почему, этот мужик так идеален внешне? Хоть лично заражай его бородавочным вирусом, чтобы сбавить всю эту ослепительную красоту. Шучу, конечно. Если речь о кишках, намотанных на электрическую пилу, или проломленном в 7 местах черепе, то все. Обреченно согласилась. Чего я только не видела за те годы, что работаю тут. Проще спросить, чего не видела. Мальдив вот точно не видела, как и нормального отпуска, вот уже года 3 как, из-за дикой нехватки квалифицированных кадров в больнице. Тогда вы обязаны пойти со мной. Я умоляю вас. Прошу. Хотите, встану на колени? И без того огромные красивые глаза мужика стали еще больше и умоляющие. Вот только колен мне не хватало. Нет. Вот если вылечитесь за следующие 3 дня, тогда пойду, согласилась, надеясь, что псих мало понимает в процессах заживления и в том, что ему только швы через неделю снимать. Тем временем в коридоре уже были слышны голоса санитаров и лязг передвижной кушетки. Осталось продержаться недолго. Отлично. Клянитесь, вы идете со мной, если в ближайшие 72 часа я буду здоров и бодр. Клянусь, ага, кривила душой как могла. Хотя какой уж там. Рана у него пусть и не угрожающая особенно жизни, но более чем серьезная. Ну тогда, я здоров. Этот придурок вдруг дернулся, резко отлепил только что наклеенный мной пластырь, затем по краям раны пролилось какое-то слабое свечение, и наживое прямо на моих глазах начало зарастать новой кожей и исчезать, не оставив даже шрама. Я открыла было рот от изумления, а неугомонный пациент уже схватил меня за руку и потянул на себя, сжав какую-то блямбу в другой. Добровольное согласие получено. У нас мало времени. В глаза ударил резкий свет, А затем мир погрузился во тьму, когда меня словно бы чем-то тяжелым по голове дзинкнули. Ох, надеюсь, сотрясения не будет, было моей последней мыслью.